Глава третья. Первые уровни. Хищные и стремительные машины стоят на старте. 12 гонщиков в салонах и трое из них девушки. С экрана нам показывают напряженные лица из салонов авто. Диктор, захлебываясь в восторге, перечисляет достижения каждого, не забывая указать, к какому клану относится тот или та. Вид стремительно меняется. Камера начинает облетать трассы и... Я впадаю в недоумение. Это же настоящая полоса препятствий. А как же... Начиная, но меня перебивает Михель. После вопросы. Походу, сам поймешь. Машины взревели движками. Все стоят в один ряд. А дорога-то через 750 метров начнет сужаться. Там протиснется не больше половины. А поворот уже не больше 3 авто сможет пройти. Итак, сейчас будет дан старт. Гонщикам предстоит преодолеть 10 кругов по 11 километров. Предстоит как минимум одна дозаправка и смена колес. Таков на сегодня регламент, объявляет диктор. Перед машинами появляется табло с горящим красным светом. Оно начинает мигать, а потом исчезает. «Старт!» – надрывается комментатор. Машины срываются с места. У некоторых из глушителей вырываются столбы пламени, трое сразу отстали, а остальные идут вровень. Дорога сужается, и гонщики вынуждены начинать борьбу за позицию. Поворот предстоит левый, а я никак не могу понять, у кого в данном случае техническое преимущество. У крайних? Они вытолкают ли их из трассы? Точно, им просто ничего не остается, как затормозить и отстать, а сзади уже нагоняют. От лидирующих машин начинают сыпаться искры. Кузова соприкасаются с конкурентами. Камера переходит в салон авто, показывая работу гонщиков, их напряженные лица. И все же аварии в первом повороте избежать не удалось, как ни старались гонщики. Машина под номером 7 попыталась спихнуть 6-й номер с трассы. Их обоих завертело, а сзади врезалась белая, которая отстала на старте. Удар пришелся вместо крепления бензобака. Топливо огненными брызгами полетело во все стороны, а бак взорвался, подбрасывая эти 3 автомобиля в воздух. После таких аварий выжить проблематично, что и подтвердил диктор. Машины под номерами 7, 6 и 2 сходят с дистанции. Их гонщики теряют жизни и получают минус 2 балла как всем параметрам. А у номера 2 понижается еще и уровень на 1 единицу. Увы, ему придется вновь бороться за попадание даже не в серебряную гонку, а пробиваться через квалификационные заезды для участия в бронзовой, так как разум сети посчитал, что он является виновником в смертельном исходе. Таких гонок не видел еще, на неизвестной трассе, а борьба на грани и даже за ней. Время от времени сзади машины врываются столбы пламени, и машины резко ускоряются. В лидерах 3-й номер. И, не справляясь с чередой крутых поворотов, срывается с серпантина и десяток раз перевернувшись падает на крышу. От машины просто лепешка. Диктор вновь объявляет о штрафных санкциях гонщику, который сейчас очнулся в своей комнате воскрешения. А не поэтому ли они так безрассудно атакуют? Гон, заработать очки сложно, долго и трудно. Отрицательно качает головой Михаил, отвечая на мой вопрос. Но без риска нет победы, да и надеются на прокачанную машину. Ты же понимаешь, что без бонусов сцепления и турбин с различными закисями тут ловить нечего. Класс же гонщиков таков, что покажи слабину и обязательно проиграешь. А зрителей почему нет, поинтересовался я, а потом пояснил. Сам же видел афиши с рекламой, правда не уверен, что про этот заезд. «Скорее всего, никто не захотел смотреть серебро вживую», — пояснила Солей. «Слишком дорого. Но на гонку легенды обязательно прибудут толстосумы. Там перед началом настоящее шоу. А данный заезд, хоть и высоко стоит в рейтинге, но его удобнее смотреть по экрану». Машины подходят к ручью. Один из последних препятствий на круге. 4-й номер под управлением девушки-гонщицы пытается сходу форсировать... Но ручей, скорее речушка, 8 метров шириной, оказалась слишком глубокой. Волна накрыла лидера по крышу. На сушу машина выкатилась по инерции и с заглохшим двигателем. На экране видно, что девушка в раздражении ударила по рулю. А потом попыталась завести машину, но тщетно. Мимо нее уже пронеслись соперники, которые форсировали речушку с черепашьей скоростью. Девушка же выбегает из своего болида и дергает капот, склоняется над двигателем, а спустя пару секунд мы видим ее разочарованное лицо. Гидроудар двигателя, короткое замыкание проводки привело к выходу электрики. Без серьезного ремонта тут не обойтись. Увы, но в гонке данное авто уже участия не примет. Он с машиной и механиком эвакуируется с трассы, доложил диктор, на этот раз не став объявлять о штрафных санкциях, пояснив. Скорее всего, разум сети посчитал данный момент не ошибкой гонщицы, а ее стремлением выиграть, а глубина речки ей не была известна. «Это не отменяет безрассудства и глупости», — осуждающе покачал головой Михель. «Девочка слишком поддалась азарту, хотя впереди еще длинная гонка», — покачала головой Солей. «Машин остается все меньше. Гонщики пытаются оторваться друг от друга, но стало заметно, что рисковать никто не хочет. Такое ощущение, что надеются на ошибку противника, так и едут цепочкой, время от времени демонстрируя намерение на атаку, показываясь в зеркалах соперника, но активных действий не предпринимают». «Позиционная борьба?» – спросил Михаила. «Это не борьба», – покачал тот головой. «Если так и дальше пойдет, то не удивлюсь, что штрафные санкции последуют». «За что?» – удивился я. «Трусость», – ответил тот. «Такая гонка навевает скуку, а этого разуму сети никак нельзя допустить». 5 кругов намотали гонщики, но обгонов нет, так и едут цепочкой. Ну вот лидер решил сменить резину и залить топливо. Он заехал в свой гараж, который переместил разум сети, а может и сделал его дубликат, возможности позволяют. Один механик вместе с гонщиком споро поменяли резину и залили топливо, после чего гонщик пустился в погоню. «Не выиграет», – прокомментировал мой новый знакомый. «Слишком рано». Да, он оказался прав. После прохождения еще 3 кругов оставшаяся вереница свернула в боксы. Выехала немного в другом порядке, но бывший лидер оказался позади, отставая от последней машины на несколько сот метров. «Последний круг. Сейчас все решится», – надрывается комментатор. «Пока еще есть возможность сделать ставки. Спешите?» «Ага, найди дураков», – хмыкнула Солей. «И видишь, что я не понял, пояснила. Ставить на лидера смысла нет. Выигрыш минимален. Да и за любого другого получить много не получится». «Честно говоря, уже не слежу за происходящим на трассе. Хоть там и интересно. Но информации слишком много. Ее необходимо переварить и обдумать. В какой-то степени можно подбить некоторые промежуточные итоги. В ближайшее время, пока не получу определенный уровень, то машина у меня будет стандартная, без всяких плюшек. Если только сам что-то не придумаю, и это не окажется под запретом и пройдет по регламенту». «Хм, новичок по определению не сможет разгуляться и прикупить тот же бонус усиления кузова. Делается заявка через местную сеть на странице разума сети, со счета списываются кредиты и вуаля. Но мало того, что у меня нет денег, так еще и компьютера нет. Его стоимость равна примерно 500 кредитам. Приобрести, чтобы иметь возможность распределять умения, которые мне даст разум за прохождение... Нет, не прохождение. Проживание в этой игре». «Гон, о чем задумался?» — спросила хозяйка заведения. «У него сейчас в голове каша. Не знает, с чего начать и куда бежать», — усмехнулся Михель. «Так помоги парню. Все равно же ничем не занят», — ответила ему Солей. «А нафига мне это надо?» — парировал ее поклонник. «Делом займешься», — отрезала та. «И как же ему помочь?» «Подарить чего?» — усмехнулся тот. А потом добавил: «А то тебе неизвестно, что подарок не станет работать. Та же резина, если у меня порыться, то возможно что-то и найдется. Но выйдет он на трассу и...» — развел руки в сторону и потом хлопнул в ладоши. «Хлоп, и взорвутся все подарки разом. Не дает разум такие бонусы, проверено». «А если куплю?» — поинтересовался я. «Цену докажешь, никто не оспорит», — немного подумав, ответил тот. Покусав губу, решил предложить то, чего давно пришло на ум. Но пока я его не пойму и вряд ли согласится, но попытка не пытка. «Михел, а если я попрошу тебя давать мне уроки или стать тренером? Естественно, за определенное вознаграждение». «Тренером?» – он потер переносицу. «Хм, забавно. Нет тут тренеров. Менеджеры есть, механиков навалом, а тренеры у гонщика. Не уверен, что это тебе поможет». «Еще как поможет», – воскликнула Салей. «Мих, ты же можешь и механиком у него работать, и менеджером, да еще и тренировать. Представляешь, как поднимешь уровень?» «Умение, да. Но что это даст? Как бы не схлопотать штрафа за то, что занимаюсь благотворительностью себе в убыток», – задумался тот. Салей пнула меня ногой под столом и, подняв вверх брови, сделала большие глаза, а потом чуть кивнула в сторону. Ее жесты не понял и чуть заметно пожал плечами. Она вздохнула и сказала: «Вижу, что в бизнесе ты», чуть улыбнулась, глядя на меня, «не слишком хорош. Боюсь, облапошит тебя первый встречный, пока не обуркаешься. Скажи, ты бы нанял Миху, чтобы он тебя учил и направлял?» «Да у меня кредитов-то», показал минимальное расстояние между указательным и большим пальцем. «Но какие шиши его нанимать?» В голове мелькнуло, что уж не разводит ли меня здесь. Навешают лапши на уши, а потом составят кабальный договор, по которому платить обязан буду каждый месяц, а Мих и палец о палец не ударит. Нет, не похожи они на мошенников. Да и понимают, что у меня брать нечего. Тогда почему? Не слишком хорошая идея, потер переносицу бывший гонщик. В его жесте и поведении прослеживается то, что ему лень, да еще не хочется менять привычный и размеренный ритм жизни. «Ты чахнешь, и тебе необходимо чем-то себя занять», – припечатала хозяйка, обращаясь к своему другу. То, как она обеспокоенно смотрит на Михела, делаю вывод, что обеспокоится в первую очередь не за меня. «Рискнуть? А если предложу договор, по которому часть от выигрыша или от заработанных на гонках денег пойдет в счет оплаты?» – задаю вопрос. «Отличные предложения!» – восклицает Салей и явно под столом бьет Михела. Уж сильно он вздрогнул. «И сколько ты намерен предложить?» – задумчиво спросил бывший гонщик, что-то прикидывая в уме. Растерялся я, а потом предложил. 10%? «Первый заработок на гонке начального уровня у меня составил 20 кредитов», — ответил Михел. «Да, небогато. А предлагать 2 кредита за помощь, обучение и наставничество глупо и неразумно». «Так потом-то ты стал нормально уже зарабатывать», — сказала Салей. «Считай, что начинаешь путь сначала, но в другом качестве. Цели обогатиться у тебя нет, а если гон начнет показывать хорошие результаты, то и ты в накладе не останешься, так?» «Так-то оно так», — согласился с ней Михель. «Тогда соглашайся. Нечего останавливаться на достигнутом. Зачахнешь», — воскликнула женщина. В конечном итоге она смогла дожать своего друга. А о процентах речь не поднималась. Мое предложение устроило Михела. А может, он и действительно не рассматривает возможность обогатиться за мой счет. Составили договор, который тут же и подписали. После чего Салей принесла ноутбук и, отсканировав, загрузила документ в сеть на страницу приема заявок о заключении сделок. С интересом наблюдаю за ее действиями, не понимая, почему бы договору не раствориться в воздухе и превратившись в какие-нибудь цифровые обозначения. Мы же в игре, разум сети должен контролировать такие вещи. «Гон, очнись!» – рассмеялся Михел. «Невозможно контролировать все и вся. Ты же понимаешь, что игромиров множество. Разум сети создает костяк и участвует в ключевых событиях, в том числе и наборе новых игроков. И подтверждение этому, что заявка поставлена в очередь, и ее рассмотрит разум через 15 минут», – кивнула на экран компьютера хозяйка заведения. «А он может договор не одобрить?» – поинтересовался я. «Если составлен двусмысленно и заведомо несет одному из участников убыток и проблемы...» «Гон, не переживай, не в данном случае», — пояснил Михел. «Совершенно верно», — поддакнула Салей. «Но слухи ходят, что и разума сети можно обмануть, выдавая одно за другое. Мы договорились, что завтра Михел заглянет ко мне и посмотрит машину, что-нибудь присоветует. Если все окажется в порядке, то отправимся на тренировочный трек. Уходил в смешанных чувствах, понимая, что это какая-то неправильная игра. Правила прописаны, но их пытаются обойти. Да и нет тут возможности гоняться круглые сутки. Хрена с два, как говорится, такое получится. Пропитание себя обеспечь, машину отремонтируй и обслужи, а еще и кредитов за проживание заплати. Хорошо, хоть нет налогов никаких. Но существует и теневой, незаконный бизнес. Не тот, когда тебя в подворотне грабят или свои услуги предлагают на то или иное. Нет, тут наложена, можно сказать, контрабанда на товары, которые запрещены. Пока никак не могу понять, с какой целью. Стоимость огромна, риск велик, а применение... На гоночную машину движок от космического бота или челнока не поставить. Точнее, его установить можно, но в гонке не поучаствуешь. Этот момент пока остался невыясненным. Михел нахмурился, когда я стал задавать уточняющие вопросы, ничего не ответил. Впрочем, мне об этом думать нет смысла. За безделушку просят тысячи кредитов, причем налом. Дома, коим уже считаю свой гараж-ангар, доделал машину, поставив старую резину, посчитав, что для тренировки или даже на первый заезд сойдет, а потом посмотрим. Да и если найду бэушную, то доставлять-то ее как? Блин, совсем забыл, что тут ручная коробка. Окинул ангар взглядом и решил, что смогу тут потренироваться, научиться хотя бы трогаться с места. Нет, теория прекрасно известна, и в компьютерном моделировании играть приходилось в детстве. Жаль, тогда не существовало реальных ощущений, зато имелись компьютерные помощники. Джусу откатил вручную к центру ангара, а потом сел за руль и вставил ключ в замок зажигания. Заведется? Правильно ли собрал авто и провел обслуживание? В уме еще раз перебрал свои шаги и, не припомнив ничего предосудительного, повернул ключ. Стартер пару раз крутнулся, а потом движок стал схватывать и троить. Минуту где-то обороты скакали, как сумасшедшие, а потом, громко чихнув, выпустив облако выхлопных газов, движок заглох. Чихнул и я. Воняет жуть. Повторный завод. И радость. Движок заработал ровно, хотя и громко. На экране посередине торпеды побежали строчки. Гон, тебе присвоено умение механик. Первый уровень. Базовые навыки. Увы, никаких плюшек или достойного объяснения, что дает данный навык и что произойдет, например, когда станет внушительный уровень, неизвестно. Кстати, гоночные уровни тоже непонятны. Вот уровень машины и ее частей не возникает вопроса. Ну, допустим, двигатель плюс 5 к мощности – это 5% от номинала. Все просто и понятно. А с определенных уровней существует возможность установки того или другого оборудования. «Ну, давай попытаемся пару метров проехаться», – сказал и, выжав педаль сцепления, с хрустом перевел рычаг коробки в положение 1. Так, теперь плавно отпускать педаль и по чуть-чуть добавлять газ. Блин, хренотень какая! Десятый, наверное, раз выругался после того, как машина, дернувшись вперед, заглохла. Рубашка на спине промокла от пота. Руки и ноги подрагивают от напряжения и взвинтившихся нервов. Как дьявол меня забери! Собрался участвовать в гонке, если и с места стронуться не могу. Идиот. Нужно было выбирать мир, где смог бы прожить. Тот же монстромир, например. Мускулы у меня имеются, а навыки махания оружием приобрел бы. Но с другой стороны, таким же методом мог бы и попроситься в какой-нибудь космический мир. Но летать между звезд меня не прельщает. А уж про гонки на подобных кораблях и говорить не хочу. Нет, посмотреть с экрана нормально. Иногда и захватывало. Сопереживал и радовался выигрышу своего пилота. Но это пресловутое «но» и принесло меня в данный мир игру. Чего-то паленым маслом попахивает. Втянул в себя воздух и вышел из машины. Да, В салоне не слишком заметно, а ангар-то весь в облаках сгоревшего топлива плавает. Этак и кислорода не останется. Тут не только движок не заведется, но и сам могу ноги отбросить. Поспешил к воротам, которые распахнул, и поразился тому, что на улице глубокая ночь. Темно, хоть глаз выколи. И прохладно, дождь кончился. Но ветер, пронизывающий, до костей пробрал на раз. Зато угарный газ из гаража выветрился мгновенно. Проветрив ангар, запер ворота и, зевая, отправился на второй этаж, где завалился на кровать, предварительно почистив зубы. Сон не идет, хотя глаза песком засыпаны. Но мозг продолжает работать, анализируя прошедший день. События проносятся перед глазами, но выводы стараясь не делать, просто упорядочивая информацию, стараясь запоминать детали. В серебряной гонке победила гонщица, которой на счет упадет 500 тысяч кредитов. Но, по словам Михела, ей достанется не более 300. Оплата механика, подготовка гоночной машины и выплата клану, которая может доходить до половины заработка. Естественно, я сразу задал вопрос, а для чего клан нужен, если такие большие выплаты? На трассе одиночка не выживет. Мало того, что машина заведомо хуже окажется, так еще и у других гонщиков руки будут развязаны. Вмиг спихнут с трассы, зная, что спину никто не прикроет и не отомстит, усмехнулся старый гонщик, а потом добавил. В мое время все проще было. Кланы находились в стадии формирования. На трассах существовали негласные правила поведения и чести. Сейчас, увы, такого нет. Такой расклад не пришелся мне по душе. Еще из-за того, что клан диктует участие в гонке. Может отдать приказ пропустить того или иного, а то и вовсе слиться. Так как тотализатор придуман не просто так, а для заработка. Нет, в клан не пойду, пока не прижмет. А почему бы собственный клан не организовать? Да, еще не намотал и километра на трассе, не заработал и кредита, а уже подобные мысли. Увы, но как бы не хотелось, но это утопия. Видел же собственными глазами, какими ресурсами располагают кланы, и это на поверхности. Боюсь представить, что у них в загашнике. Да и пока нужно зацепиться и найти возможность гонкой зарабатывать на жизнь. А потом посмотрю, возможно, и в клан вступлю. С этими мыслями меня сон сморил. А проснулся от назойливого звонка, режущего уши. «Кто?» Спустившись к выходной двери и отчаянно зевая, спросил. «Михел», — последовал ответ. «Гон, давай уже открывай. Опять дождь, собака пошел». Впустил старого гонщика, а теперь по совместительству своего тренера. Уточнил. «Так что там насчет собаки, ты говорил?» «Спишь еще?» — усмехнулся тот, разглядывая меня, стоящего босиком в одних трусах. «Лег поздно», — пожал плечами. «Понятно», — покивал тот. «Пойдем, покажешь свой тарантас». «А насчет собаки — образные выражения». «Угу, догадался уже». Кивнул ему на дверь, ведущую в гараж. «Джус, там, проходи, а я пока хоть шмотки надену». «Ага». Проходя в указанном направлении, сказал тот, потом добавил. «Я пока там осмотрюсь, а ты умойся и сделай кофейку». «Хорошо». Ответил я, закрыл входную дверь, откуда действительно несет холодом и сыростью. «Погодка», — шепчет, — пробубнил себе под нос, но Михел услышал. «Займи и выпей». «Увы, пока у тебя сухой закон, или соглашение расторгну». Не оборачиваясь, сказал он и прошел в гараж. Ничего ему не ответил, понимая, что правда на его стороне. Сполоснул лицо, решив не бриться, щетина не сильно отросла. А заставлять ждать тренера как-то неправильно. Сделал две чашки кофе и спустился вниз. «Ложечку сахарного песка», осматривая что-то под капотом моей машины, сказал Михел. «Сейчас принесу», ответил я и, уже сделав шаг по направлению второго этажа, заметил шкаф, на котором стоит пачка кофе. Странно. Раньше ее не видел. Подошел и обнаружил, что там еще есть чашки, сахарница наполовину наполненная, чайные ложки и ножницы. Странный набор. Но ломать голову над причудами прежнего владельца ангара не стал, а мысленно сказал ему спасибо. Михел придирчиво осмотрел машину и, как это ни удивительно, остался той вполне доволен. «Приемлемо на первое время», — попивая маленькими глотками кофе, сказал мне. «Я бы и резину пока не менял. На пару гонок ее хватит. Ну, пойдем, зарегистрируем тебя в гонке». «Есть одна проблема», — чуть смущенно ответил ему, а потом рассказал, что тронуться с места так и не смог. «Глохнет джуз, дергаясь». «Угу, распространенная проблема», — кивнул головой тот. «Ничего, научишься». «Так думаю, что прежде чем выходить на трек, нужно эти навыки приобрести». «Какой молодец!» — рассмеялся Михел. «Гон, ты как никогда прав. Без навыков и на стартовое поле не выйдешь. Кстати, учти, что топливо еще залить нужно. В данном случае, став участником, тебе не потребуется за него платить. Подъедешь на заправку и, предъявив бумагу, получишь бензина столько, сколько в бак влезет». «Бесплатно?» — удивился я. «Уровень новичка», — пожал тот плечами, не удосужившись объяснить. «Так, проблему твою нужно решать. Поедем-ка мы с тобой на гоночный полигон, там и потренируешься». Он допил кофе одним глотком, поставил чашку и, сев за руль, вопросительно посмотрел на меня и на закрытые ворота гаража. Открыл я выезд, стою, жду, когда Михел выйдет, а тот даже попыток завести не делает. «Гон, долго стоять-то будешь? Иди, дай команду, чтобы я смог машиной управлять», — крикнул старый гонщик. «А чего сам не заведешь?» — спросил я его, подойдя. «Она на тебя настроена. Мозги авто не дадут разрешения на старт чужому». «Кстати, это еще и противогонная сигнализация своего рода, хотя и она не всегда спасает. Правда, такой раритет никому не нужен. А у крутых тачек и функционал другой. Там просто так и за руль не сесть. Так током шибанет, что мало не покажется». «Тут и угоны есть», — поразился я, а потом спросил. «А нахрена?» «Запчасти? Раз. А потом, когда перед гонкой тебе что-нибудь открутят или подрежут, то ставку можно делать, на каком круге ты сойдешь. Поверь, тут такие умельцы есть, что могут рассчитать, сколько продержится повреждение, нанесенное автомобилю, с точностью до секунд». «Что мне делать?» — спросил своего тренера, не представляя, каким образом объяснить машине статус водителя. «Пальцем прикоснись к экрану и скажи, кто я и что мне можно». Последовал его совету, предварительно сев на место пассажира, не тянуться же к экрану через старого гонщика. Компьютер на заглушенной машине мигнул надписью «Принято». После этого Михел повернул ключ в замке зажигания, и движок заработал. Наблюдаю за его действиями, как он, не глядя, плавно и быстро перевел коробку в положение 1, предварительно выжав педаль сцепления. А потом машина послушно покатилась в сторону ворот. Ни рева, ни дергания. Да, вот что значит профи. «А автоматические коробки есть?» — задаю вопрос, когда Михел остановился за воротами. «Есть полуавтоматы, когда можно управлять в том или ином режиме, но для гонок автоматический режим не подходит. Задумчив слишком и не дает движку раскрутиться до предела». «Почему? Я читал, что в спорт-режиме автомат переключает коробку, когда стрелка под красной зоной на тахометре». «Гон, на механике любой маломальски умелый гонщик уедет от автомата», — улыбнулся тот. «Давай, закрывай ворота и поехали. У меня 3 часа свободных, а потом обедать иду к Солей». По улице города снуют автомобили, поток приличный, хотя и сильных пробок нет. Так на светофорах собираются машины, а потом устремляются по делам. Как управлять транспортом и ориентироваться в знаках? Только и успеваю головой вертеть, а мой тренер и на дорогу-то смотрит лишь изредка. Он решил еще и экскурсии мне устроить, показывая то или иное место, которое, по его словам, может оказаться полезным или интересным. «Как все справляются с таким движением?» Спрашиваю, а сам не могу представить себя за рулем в этом потоке, зная, что тут нет автопилота, который проанализирует дорожную обстановку и сам, если нужно, затормозит или ускорится. «Привыкнешь», — хмыкнул он в ответ, заруливая на полигон. «Кстати, ты не переживай, правило движения заложено в твоей голове разумом сети». «Да?» — недоверчиво спросил, а потом покачал головой. «А он не мог позабыть?» «Многие знаки, почти все, мне неизвестны». «Сядешь за руль в городе, знания активируются», — получил ответ от Михаила, который покинул салон и уже открыл мою дверь. «Чего сидишь? За руль давай!» С пятой попытки я смог тронуться и проползти с черепашьей скоростью круг на полигоне, под насмешливые комментарии тренера. Да, странные впечатления и ощущения. Есть радость от движения, но и расстройство от того, что получается хреново. Те навыки, которые приобрел в играх, тут мало помогают. Забываю переключить коробку передач, при остановке не всегда выжимаю сцепление, и машина глохнет. «Отлично, для первого раза неплохо», — похвалил меня Михел, но сам-то я так не считаю. «Давай к выходу. Там я выйду, а ты еще покрутись и потренируйся». «Ты меня тут бросаешь?» — уточнил у него, когда тот вышел из машины. «Ага», — согласно подтвердил тот. «Бросаю. Пока ничем помочь не могу. Вечером к Солей заходи, там поговорим». Не обращая на мой растерянный вид, тренер, насвистывая себе под нос веселую песенку, стал удаляться. А я закрываю и открываю рот, словно рыба, выброшенная на берег, и сказать ничего не могу. «Вот же козлина!» — выругался ему в спину, которая скрылась за домом. «Ничего, сам справлюсь». Делать ничего не остается, как тренироваться. На втором круге мне стало нравиться. А на пятом уже получаю удовольствие и даже смог разогнаться на прямой под 70 километров. Помня о наставлениях Михела, да и догадываясь, что в городе и на трассе столкнусь с различными ситуациями, стал отрабатывать старт-стоп, движение задним ходом и объезд препятствий, благо автодром это позволяет. Когда же компьютер противно запищал и сообщил, что топлива осталось всего ничего, то я покинул тренировочную трассу. На экране компьютера проложен путь до ближайшей заправки. Уф, пока добрался, то с меня несколько раз пот сошел. Тренер же оказался прав. Знаки сами всплывают в голове, как и знания, кому и когда необходимо уступить дорогу. Тем не менее, выйдя из салона перед заправочной колонкой, смахнул со лба капельки пота и постарался унять дрожь в руках, которые побаливают от напряжения. Нет, усилий-то прикладывать не приходится, когда руль кручу, но мышцы помимо воли напряжены, как струна. Неужели смогу водить авто легко и непринужденно? Смогу. Да и нравится мне находиться за баранкой и двигаться на машине. Полный бак, пожалуйста. Протягиваю кредиты кассирши, а сам удивляюсь присутствию живого человека. Так как уже в данном-то случае могли бы сделать автоматическую заправку. «Что-нибудь еще желаешь?» – зевнула дородная тетка, не спеша вводить данные в программу по отпуску топлива. Машин, как и людей, тут не наблюдается. Похоже, что она не прочь поболтать после явного пробуждения. На щеке отчетливо видна складка от ладони. «Может, кофе?» предлагает та, и, видя, что собираюсь отказаться, добавляет. «За счет заведения». «Бесплатно?» «Не откажусь». «Соглашаюсь, слишком уж горло пересохло. Да и не вижу препятствий, почему бы не поболтать и получше не узнать игромир». Выставила кассиршу на стойку чашку и поинтересовалась, кивнув в окно. «Новичок?» «Ага», подтвердил, а сам про себя вновь удивился. Как это меня с первого взгляда распознают? Об этом и спросил. «Ой, да и повидала не один десяток таких, как ты», — махнул рукой. «Приезжают все потные и горящими глазами, просят полный бак, а потом на гонку едут». Осуждающе поджала губы. «Нет, чтобы бумажку из дирекции гонки взять, чтобы бесплатно бак залить. И мне прибыль капнет, и тебе хорошо». «А тебе-то какой в этом интерес?» Поинтересовался я, уже понимая, что кофе меня поит эта прожженная тетка не просто так, а преследует свой интерес. «Так я правильно угадала. На гонку поедешь?» Не ответила она на мой вопрос. «Не сейчас, но да, верно подметила». «Вот». Она подняла вверх свой толстый указательный палец, а в глазах сверкнула жадность. «Ты бумажку возьми и приезжай, а я тебе первоклассного бензинчика залью и еще сверху приплачу». «А сверху зато...» — начал я, но она меня перебила. «Ты со мной кофейку попьешь, о жизни поболтаем, а мои ребята тебе бак зальют». Дирекции гонки наплевать на литраж моего бака. Прикинув, сделал я вывод. «Ну, он им известен, но кредиты идут не от них», — кивнула та головой. «Прикольная схема. Бак-то может оказаться с дыркой, и мадам бензоколонщица на этом прилично так поднимается». «И какой же ты мне процент с этого пообещаешь?» — склонил я голову на бок. «Ты мне бумажку принеси, а там договоримся. Не обижу», — усмехнулась та. «Принесу», — согласно кивнул головой, допил кофе и сказал. «Так почем у нас 10 литров?» «Ты же хотел полный бак», — рассмеялась та. «А уже передумал. Бак, скорее всего, на днях ты мне зальешь». 10 кредитов. Литр кредит», — сказала та. «Не так и дешево. Если учесть, что бак у меня рассчитан на 80 литров, то уже сэкономил». Отдал деньги заправщице и, залив бак, уехал. Надеюсь, маленькая наша афера выгорит и смогу получить первую прибыль. Думаю, что она рассчитывает хапнуть немало, раз напутствовала, чтобы не вздумал приезжать непосредственно перед гонкой, а хотя бы часиков за 5. Неужели будет сливать топливо налево? Пока плохо себе представляю, как она собирается обмануть Райзум Сити. Но не возражаю. Понял уже, что здесь каждый крутится как может, и мне необходимо следовать по такому же пути. Но со своими интересами, что совершенно естественно. Загнал Джуса в гараж и только тогда понял, устал и проголодался. Времени до вечера еще много. Нужно перекусить и наметить дальнейший план действий. Однако так ничего и не надумал, времени не хватило. Пока приготовил, поел, потом решил помыться, а в ванне благополучно уснул. Повезло, что она не длинная и не широкая, а то так и утонуть можно. Проснулся и почувствовал себя бодрым и голодным. Встала дилемма: кафе у солей поесть или дома? Готовить лень, да и нет у меня к этому способностей. А придется учиться и этому. В кафешке хрена с два все время питаться получится. Да, осмотрел запасы продуктов и решил, что сделаю классическое блюдо, которое испортить вряд ли смогу. Ну, яичница получилась отменной. Пересолил, правда, но не слишком сильно. Выпил кофе, после чего отправился навстречу, предварительно изучив запасы продовольствия и придя к неутешительному выводу, что посетить магазин опять придется. В кафешке оказалось много народа, столики все заняты, а Михаил помогает своей подруге, разнося заказы. «Чем помочь?» — обратился к Солей, который еле успевает управляться с заказами. «Ой, Гон!» — улыбнулась та мне. «Я сейчас тебе дам один адресок, а ты сгоняй и вина с лимонадом привези, лады?» «Такси как вызвать?» — поинтересовался у нее. «Ты о чем? Фургончик мой сзади дома возьми, там 10 ящиков». Непроизвольно сглотнул, представив, что груз не довезу и... «Михел», — начал было я, но она меня оборвала и поморщилась. «Выпил он. Прилично так. У него, как оказалось, бывший враг и соперник женится. Во, посмотри, как мило общаются», — кивнула подбородком, всем видом выказывая неодобрительность такого поведения своего... своего кого? Возможно, и сама ответа не знает. А вот свидетельница, худенькая дамочка с лентой наискосок платья, моему тренеру строит глазки, что от хозяйки не осталось незамечено. Солей так сжала тарелку, что пальцы побелели. «Вот же сука!» — выдохнула она и прищурилась. Михел обнимается со своим соперником, и по их поведению не скажешь, что они враждовали. Кстати, не слишком-то заметно, что он пьян. Идет к нам, уверенно лавируя между гостями. Солей опять отвлекли, а я стою с бумажкой, на которой адрес, и не знаю, что делать. Как можно доверить малознакомому человеку задание, да еще и автомобиль? А если я его с грузом угоню или в аварию попаду? Нет, насчет первого и мысли нет. Но меня-то они толком не знают. Не могли же за две короткие встречи разобраться. «Гон, как успехи?» — хлопнул меня по плечу Михел, а в лицо ударил свежий запах алкоголя. «Нормально. До дома добрался и еще заправиться успел», — ответил ему, а потом показал глазами на ключи в руке. «Солей попросила груз привезти». «И чего ты ждешь?» «Посмотри, сколько народа набралось. Боюсь, что через часик еще больше набежит, когда прознает, кто тут гуляет», — усмехнулся он. «И кто же?» — уточнила хозяйка, у которой образовалась свободная минутка. «Тощая вобла, перед которой кто-то перья распушил?» «Ба!» — расплылся в улыбке старый гонщик. «Никак тебя задело?» «Но нет, не она причина. Просто мой бывший соперник как-никак золотой заезд сумел выиграть. А это отличное достижение». «Он? Золотой заезд?» — нахмурилась Солей, а потом вытащила из моих пальцев лист с заказом и принялась споро писать. «Гон, ты еще по одному адресу заскочи. Боюсь, что Михел прав. И скоро тут народа еще прибавится», — вздохнула она. «Мне не сложно», — улыбнулся я, а потом признался. «Страшно в кого-нибудь врезаться. Вожу-то пока не слишком хорошо. Да и завести машину мне ни компьютер не позволит», — привел еще один аргумент. «Может, Михел лучше справится?» «Гон, вот я-то точно ее не заведу. Разум сети запретил за руль пьяным садиться. Блокируется движок», — рассмеялся тот. «И что, невозможно запрет обойти?» — удивился я. «Возможно, все. Но на фургончике моей женщины...» Он приобнял Солей одной рукой, которая вся вспыхнула, словно чайная роза. «Не предусмотрен обход этого правила». Пожлобничала десяткой на чудо-приборчик. «Пьяный за руль не сажусь, да и тебе не дам, несмотря что ты гонщик», — ответила та. «Не дашь что?» — громко шепнул Михел, склонившись к ее уху. «Уточни, а то фраза двусмысленная». «Козел!» — двинула та его по ребрам в ответ. «Гон, поможешь?» — обратилась ко мне, а сама и не подумала из-под руки Михела выбраться. «Помогу!» Потер затылок и, рассматривая листок с большим перечнем необходимых продуктов, отправился на задний двор. Неказистый на вид фургончик приветливо моргнул фарами, замок двери щелкнул после того, как я нажал на ключе кнопку открывания дверей. Стартер завелся легко, а полуавтоматическая коробка меня порадовала и немного успокоила. «Нет, габариты машины плохо чувствую, но, надеюсь, никого по дороге не задавлю». Как ни странно, но управляется фургончик отменно. Легко слушается руля, тормоза отличные, а движок тянет замечательно. Адреса вбил в навигатор компьютер, который предложил путь без пробок и вывел меня за закоулками к первому складу. «Грузись!» — кивнул мне мужик в настоящие ящики и, широко зевнув, добавил. «Не позвони мне Солей, то уже бы домой ушел, но ради нее задержался. Ты, кстати, это ей обязательно скажи и передай, что остался только ради такой замечательной клиентши». «А как их грузить-то?» — вырвалось у меня. «Вес одного ящика приличный. Перетащить всю стопку займет времени немало». «Хочешь руками, хочешь погрузчик возьми», — ответил мне хозяин склада. «Грузчиков уже отпустил. Да и побили бы половину. Нажрались, как свиньи. И где только выпивку нашли?» «Хм, странные разговоры. Склад заполнен различной выпивкой. Тут чего только нет, ну, если верить этикеткам. А он вопрошает, где его грузчики алкоголь нашли». «Ой, да не смотри ты так. У меня тут учет такой, что за пропажу одной бутылки они мне 10 должны останутся», — прокомментировал толстяк мой выразительный взгляд. «Ну-ну», — не поверил ему, скорее всего, его люди нашли способ, как не оставаться трезвыми, но как он... «Ну-ну», — не поверил ему, скорее всего, его люди... «Не поверил ему, скорее всего, его люди нашли способ, как не...» «Ну-ну», — не поверил ему, скорее всего, его... «Ну-ну», — не поверил ему, скорее всего... «Ну-ну», — не поверил ему. Скорее всего, его люди нашли способ, как не оставаться трезвыми на алкогольном складе. Пришлось мне осваивать погрузчик. Там ничего сложного, он имеет собственные сенсоры и компьютер. Остается просто контролировать, да подъезжать к товару, а потом кнопочку нажал, и тот сам ящики захватывает, а потом отпускает. С продуктами вышло не в пример лучше. Там склад еще работал, и мне загрузили профессиональные грузчики нужные товары. Обратную дорогу проделал тоже без происшествий. А вот в кафешке пришлось половину разгружать вручную. Салей уже на ногах от усталости еле держится. Вызвонила пару официанток, так как и Михел не справился. Дремлет в уголке, а вокруг него крутится вобла, на которую хозяйка кровожадно посматривает. Так, тренера нужно спасать, а то он наворотит дел, а потом локти себе кусать станет. «Михельчик, ну поехали ко мне или к тебе?» — услышал, как конючит свидетельница невесты, которые уже с женихом уехали. «Ко мне или к тебе?» — заплетающимся языком переспросил Михел. «Он едет ко мне», — подошел я и, напрягшись, поставил тренера на ноги. «Так вы что, эти самые?» — покрутила вобла пальчиками в воздухе. «Совершенно верно», — усмехнулся ей. «Эти самые». Михел что-то попытался сказать, вернее, просто промычал, явно выражая недовольство моим самоуправством, но вышло у него не слишком выразительно. Да и воблу кто-то отвлек, так что, кивнув тетушке Салей, вывел старого гонщика из кафешки, где смог поймать такси, и... пришлось вести Михела к себе. Где он живет, без понятия, а узнать возможности нет. Сопит и похрапывает, явно отрубился. Дома еле допер тренера, худой, но тяжелый, зараза, на второй этаж, где сгрузил его на кровать, а сам вспомнил, что не сходил в магазин. Но на улицу уже поздно, да и у самого сил нет. Спустился в гараж, где уселся на пассажирское сиденье Джуса. Оно всяко удобнее дивана, который расположен у стены и имеет выпершие пружины. Нужно бы матрас купить, а то там сидеть некомфортно, а уж чтобы поспать, и речи не идет. Потянулся и задел пальцем компьютер Джуса, а на том побежали надписи. Уровень гонщика 1, уровень грузчика 1, уровень водителя 1. «Охренеть!» — покачал я головой и задумался. «Если проверну аферу с бензином, то что на этом экране увижу?»